Она в первые минуты хотела уехать обратно. Но я и мать напали на нее, и она осталась. На свадьбе были лишь близкие. Поливанов и братья были шофера. Я очень обрадовалась брату Саше. Он говорил, что служит теперь в Петербурге преображенцем и очень хорошо себя чувствует, что дом дяди Александра Евстафьевича ему самый родной. Свадьба была скромная. Чай и прочее все было устроено в квартире друга отца, коменданта Корнилова. Дочь же Корнилова была подругой Лизы. Павленко был очень параден со своим ростом и гусарским красивым мундиром. После венца молодые уехали. Отец, прощаясь с Лизой, прослезился. Я не могла этого видеть и тоже заплакала. С Лизой я знала, что уже увижусь летом, но отца мне было ужасно жалко. Соня уехала в Ясную, я осталась еще в Москве, муж должен был приехать за мной. В родном доме в Москве мне было хорошо. День я проводила дома, а вечер в Конюшках, квартал, где жили Дьякова и Толстые. Я ездила к ним с братьями. Дьяковы устроились очень приятно и симпатично. Девочки учились все вместе, выезжали вместе, и эта дружба осталась и на всю их жизнь. Николай Толстой был малый, 15-16 лет, наивный, рассеянный, говоривший по-русски с иностранным акцентом и, очевидно, не знавший, что делать из себя, очутившись в России. Братья мои очень полюбили его. Брат Петя тоже поступал в Преображенский полк и уговаривал Николая Толстого готовиться к военному экзамену. Отцу была предписана полная тишина, и в 8 часов вечера весь наш дом замирал. Я часто видела и чувствовала, с какой грустью мама глядела на будущее. Я не видела на лице ее улыбки, а слезы много раз. К нам ездил Башилов. Он просил меня позировать несколько сеансов. Он хотел написать мой портрет масляными красками. Но тут как раз приехал муж и торопил ехать домой. Башилов имел неосторожность сказать мужу: «Мне заказаны картинки для «Войны и мира», и Лев Николаевич пишет мне: «Для Наташи держитесь типа Тани». Этого было вполне достаточно, чтобы не оставаться в Москве лишние дни». Муж без того уже не терпел, когда кто-либо заикался об этом сходстве. На меня напала безотчетная грусть, и я думала: странно складывается жизнь моя, постоянная разлука. С моей дорогой Долли навеки, с Толстыми, Дьяковыми, а теперь с Лизой, ведь я люблю ее. С девочками, с моими единственными подругами, и с ними теперь я разлучена надолго. Я должна буду засесть дома. Про отца и мать я боялась думать. Я не знала, что это была последняя ночь, которую я провожу в Кремлевском доме, где я родилась. И вдруг я почувствовала, как все грустные размышления мои куда-то отлетели. Сердце мое наполнилось радостью. Я почувствовала жизнь будущего близкого и дорогого мне существа. Наша жизнь в Туле. Когда мы вернулись домой, я узнала, что у детей Толстых скарлатина. Мы были разлучены на 6 недель и боялись заразы, не бывши больны этой болезнью. Я получала иногда записки о ходе болезни и исполняла данные мне поручения в Туле. Писал всегда Лев Николаевич, так как меньше бывал в детской. Жизнь наша дома складывалась, между прочим, совсем иначе, чем мы предполагали ее, и, как говорил мне муж, еще бывший женихом: «Вихрь судьбы нес нас сам по себе, помимо рассуждений, правил и убеждений Льва Николаевича. Жизнь наша сложилась и приятно, и с спокойное.